сколько же мы так стояли, спрашивал себя впоследствии Джонни. Кажется, секунд 5. А потом Стилсон начал высвобождать руку, вырывать ее, таращась на Джонни. При этом челюсть у него отвисла, и лицо побледнело, несмотря на сильный загар, приобретенный за время летней кампании. Джонни видел во рту у кандидата пломбы в коренных зубах. Взгляд Стилсона выражал нескрываемый ужас. «Ну!» — хотелось выкрикнуть Джонни. «Ну уже!» «Развались на куски! Сгинь! Рухни! Взорвись! Рассыпься! Сделай миру такое одолжение!» Двое молодчиков Стилсона, выхватив из карманов обрубки бильярдных киев, рванулись к ним, и Джонни оцепенел. Сейчас они ударят его, ударят по голове своими штуковинами, и все поверят, что его голова — это всего лишь восьмой шар, который они с треском вгонят в боковую лузу, вгонят обратно во мрак комы, и на этот раз он уже из нее не выберется, и, значит, никогда и никому не расскажет о том, что увидел, и не сумеет ничего изменить. Полное ощущение краха, Господи! Это же был конец всего! Он попытался шагнуть назад. Люди расступались, снова напирали, кричали от испуга или от возбуждения. К Стилсону понемногу возвращалась уверенность. Он осаживал телохранителей, умерял знаками их пыл. И Джонни не видел, что произошло дальше. Он зашатался, голова его бессильно упала, а веки начали смыкаться, как после недельного запоя. Затем убаюкивающий, нарастающий рокот забытия стал накрывать его, и Джонни с готовностью отдался этому забытию. Он потерял сознание. «Нет», — сказал шеф Тримблской полиции Бейс, — «вы ни в чем не обвиняетесь». Вы не под арестом и не обязаны отвечать на вопросы, но мы были бы очень признательны, если бы вы ответили. «Очень признательны!» — эхом отозвался мужчина в строгом костюме. Его звали Эдгар Лангте. Он служил в бостонском отделении Федерального бюро расследований. Джонни Смит производил на него впечатление тяжело больного. Над левой бровью у Джонни была припухлость, которая краснела на глазах. Падая, Джонни сильно ударился, то ли от туфлю какого-то из оркестрантов, то ли от тупоносы ботинок мотоциклиста. Мысленно Лангте склонялся ко второму. Не исключал он также и того, что в момент удара ботинок был на встречном движении. Смит сидел белый как мел, он принял от Бейса бумажный стаканчик с водой и трясущимися руками поднес его ко рту. Одно веко подергивалось, не дать не взять законченный убийца, хотя самым смертоносным оружием у него в машине были кусачки. И все же Лангте отметит это про себя: профессия есть профессия. «Что я могу вам сказать?» — спросила Джонни. Он очнулся на койке в незапертой камере. Голова раскалывалась. Сейчас боль начинала отпускать, оставляя ощущение странной пустоты, будто из головы все вынули, а пустоту заполнили ватой. В ушах звучала какая-то высокая нота, не звон, скорее монотонное жужжание. 9 часов вечера. Стилсон со своей свитой давно покинул город. Все сосиски съедены. «Можете рассказать, что там у вас произошло?» — сказал Бейс. «Было жарко. Наверное, я перевозбудился и упал в обморок». «Это связано с какой-нибудь болезнью?» — как бы, между прочим, спросил Лангте. Джонни посмотрел ему прямо в глаза. «Только не надо играть со мной в прятки, мистер Лангты. Если вы знаете, кто я, так и скажите». «Знаю», — произнес Лангты. «Говорят, вы экстрасенс». Тут и не экстрасенс догадался бы, что агент ФБР играет в прятки, — сказала Джонни. «Вы житель штата Мэн, Джонни. Там вы родились и выросли». «Что житель Мэна делает в Нью-Гэмпшире?» «Преподает сыну Чатсворта». «Повторяю, если знаете, зачем спрашиваете? Или вы подозреваете меня в чем-то?» «Богатая семья», — Лангте закурил. «Да, богатая». «Вы что же, Джонни, поклонник Стилсона?» — спросил Бейс. Джонни не любил, когда незнакомые люди сразу обращались к нему по имени. Это действовало ему на нервы. «А вы?» — спросил он. Бейс издал губами непристойный звук. «Лет 5 назад у нас в Тримбуле устроили на целый день концерты фолк-рок-музыки. Место предоставил Хейк Джеймисон. Отцы города поначалу колебались, но все же пошли на это. Должны ведь быть у молодежи какие-то развлечения. Мы думали, на выгоне у Хейка соберется 2-3 ребят. А пришло 1600 человек, и все курили травку, пили прямо из горлышка и вытворяли бог знает что. Отцы города не на шутку разозлились и заявили, что впредь они подобного не допустят. Тут наши детишки надули губки и спрашивают, а что мы плохого сделали? Разве кого-нибудь избили? Другими словами, валяйте, делайте что угодно, лишь бы без драки. Стилсон, по-моему, из этой же компании. Помнится он еще... Джонни, у вас нет зуба на Стилсона?» — перебил его Лангте. «Между вами ничего не произошло». Он отечески улыбнулся, как бы приглашая облегчить душу чистосердечным признанием. «Полтора месяца назад я знать и не знал, кто он такой». «Ясно. Но это не ответ на мой вопрос». Джонни помолчал. «Стилсон вызывает у меня тревогу», — произнес он наконец. «Это тоже не ответ. Я так не считаю». «А мы надеялись, что вы захотите нам помочь», — огорчился Лангте. Джонни перевел взгляд на Бейса. «Скажите, мистер Бейс, у вас все, кто падает в обморок на встрече с кандидатом, проходят через руки ФБР?» Бейс замялся. «Ну, почему нет, конечно. Перед тем, как отключиться, вы пожимали руку Стилсону», — сказал Лангте. «Вид у вас при этом был болезненный, и Стилсон побелел, как полотно. Вы очень везучий молодой человек, Джонни. Его друзья-приятели могли сделать из вашего черепа избирательную урну. Они уже решили, что вы против него что-то задумали». Джонни смотрел на Лангте с возрастающим изумлением. Он поглядел на Бейса, затем снова на агента ФБР. «Вы там были?» — сказал он. «Бейс не вызывал вас по телефону?» «Вы там были, на встрече?» Лангте потушил сигарету. «Да, был». «Но почему ФБР интересуется Стилсоном?» — вырвалось у Джонни. «Давайте поговорим о вас, Джонни. Каково ваше?» «Нет уж, давайте поговорим о Стилсоне. Поговорим о его друзьях-приятелях, как вы их называете. Что, закон разрешает им разгуливать с обрубками бильярдных киев?» «Да», — сказал Бейс. Лангте предостерегающе посмотрел на него, но Бейс либо не заметил его взгляда, либо сделал вид. «Кии, бейсбольные биты, клюшки для гольфа — все это разрешено законом». «Я слышал, эти друзья-приятели раньше были железными всадниками, членами моторизованных банд. Они действительно входили в клубы, кто в Нью-Джерсийский, кто в Нью-Йоркский. Тут вы послушайте, Бейс, — перебил его Лангтри, — сейчас не время. — Не вижу ничего страшного в том, что он узнает правду, — сказал Бейс. — Да, это отребье, гниль, мусор. Кое-кто из них ошивался лет 5 назад в Хэмптоне, когда там творились всякие безобразия. Некоторые из них были связаны с мотоклубом «Чёртова дюжина», закрытым в 72-м году. Правая рука Стилсона, некий Санни Эльман, в свое время был президентом «Чёртовой дюжины». Его раз 5 арестовывали, но так ни разу и не осудили. «Тут вы ошибаетесь», — шеф заметил Лангте, закуривая новую сигарету. В 73-м году в штате Вашингтон его вызвали в суд за нарушение правил уличного движения, левый поворот в неположенном месте. Он и не стал обжаловать приговор и уплатил $25 штрафа. Джонни встал и медленно пересек комнату, чтобы налить себе еще воды. Лангтон не отрывал от него глаз. «Так значит, вы просто потеряли сознание», — сказал Лангтон. — Нет, — сказала Джонни, не оборачиваясь. — Я собирался прикончить его из базуки, но в решающий момент в цепи произошло замыкание. Лангтейл вздохнул. — Вы можете уйти в любую минуту, — сказал Бейс. — Благодарю. Но мой вам совет, и мистер Лангтейл скажет вам то же самое. Держитесь-ка вы подальше от Стилсона и его сборищ, если, конечно, хотите остаться целым и невредимым. С теми, кто не нравится Грегу Стилсону, вечно что-то случается. — Вот как? — сказала Джонни и отпил воды. — Вы превышаете свои полномочия, Бейс, — сказала Лангте, буравя Бейса глазами. — Ладно, молчу, — примирительно отозвался тот. На таких встречах действительно бывали несчастные случаи, — сказала Лангте. В Риджуэе избили молоденькую беременную женщину, да так, что у нее случился выкидыш. Это произошло сразу после выступления Стилсона, отснятого CBS. Женщина не запомнила лица нападавшего, но у нас есть основания предполагать, что это был кто-то из стилсоновских мотоциклистов. Месяц назад проломили голову 14-летнему парнишке. У него был пластмассовый водяной пистолетик. Парнишка тоже не мог опознать нападавшего. Водяной пистолет наводит на мысль, что это просто... Охрана перестаралась. Какой, однако, невинный оборот речи, — подумала Джонни. И вы не нашли ни одного свидетеля? Ни одного, кто бы пожелал говорить. Лангтон мрачно улыбнулся и стряхнул пепел. Ведь он любимец публики. И Джонни подумал о молодом человеке, который посадил к себе на плечи сына, чтобы тому было лучше видно Грега Стилсона. Всем до лампочки.